Light Hope. Нота одержимости. Лес был сказочно насыщен и ярок в это время года. Солнце еще пыталось греть по-летнему, но проказница осень уже окутала верхушки кленовых крон в позолоту, а листья дубов окропила пергаментными пятнами. Только густой ковер папоротника, устилающий землю, не показывал ни малейших следов увядания. Шелестел в листве легкий ветерок, поскрипывали клены и грабы. Доносился издали настойчивый стук дятла, а из небесной синевы изливался жалобный клич гусиной стаи, летящей за моря на юг. Пахло сырой землей, палым листом и древесной трухой, и немного малиной. Середина осени выдалась на удивление теплой и мягкой, не торопилась поливать землю дождями и мокрым снегом, не подмораживала траву инеем. Теплые ветра с моря еще не успели сменить суровые буревеи из северных гор. Все это создавало чудесную обстановку для прогулки и созерцания красоты природы. Вот только Альфреду было не до окружающих видов. Он шел по едва заметной тропке, прокладывая себе путь через вездесущий папоротник и высматривал след. Следы упорно ускользали от него из-за густой зелени, под которой скрывался грунт. Мешали сосредоточиться на поиске докучающие комары и гнус, не успевшие залечь в спячку, и жаждущие вкусить людской крови. Альфред рассеянно хлопал в ладоши и махал руками, отгоняя наглых насекомых, и жалел, что не взял с собой какой-нибудь плащ с капюшоном, чтобы завернуться в него с головы до ног. Как обычно, в этот лес его привели работа и долг. Все началось пару дней назад, когда в окрестном хуторке пропал пастух Козапас. Ушел искать заблудившегося козленка и сам сгинул. Ну, заблудился в лесу, бывает, чего тут поделаешь. Да только на следующий день стала из леса доноситься дивная музыка. Всякий, кто ходил узнать, кто это в лесу так задорно играет, назад не возвращался, в чем углядели хуторяне демоническое колдовство. Незамедлительно послали за экзорцистом, и так уж вышло, что при монастыре в тот момент оставался только Альфред. Остальные демоноборцы поехали по другому делу – изводить дорожных разбойников, что, по свидетельствам очевидцев, грабили и убивали народ на тракте, пользуясь помощью подселенной нечистой силы. Когда Альфред прибыл на хутор, успело пропасть 15 человек. Среди них и грибники, и лесорубы, и рыбак, что даже в лес заходить не должен был, далеко от реки. Хутор был охвачен паникой и паранойей. Люди почти безвылазно сидели в домах, страшась и нос за дверь высунуть. Один день Альфред потратил, чтобы обойти дома и опросить местных. Удалось выяснить немного. Среди жителей хутора одержимых не было, по всему было очевидно, что демон и его носитель набирают силу в лесу. Потому на второй день экзорцист собрал сумку с припасами, взял оружие, составил карту по указкам хуторян и выдвинулся в путь. По его подсчетам, нечистый не мог находиться глубоко в чаще, чтобы подлавливать крестьян в кромке леса. Стало быть, нужно прошерстить редколесье в пределах пары миль от хутора на предмет людских или демонических следов. Никто из хуторян, конечно, не вызвался проводить или помочь священнику, так что вся работа ложилась только на его плечи. Глупо было винить крестьян в малодушии. Нечисть есть нечисть. Однако, проблуждав полдня по балкам и зарослям и не найдя никаких зацепок, Альфред начал подозревать, что на поиски придется потратить еще один день. А тем временем, может, злой дух в своем логове людей... Бррр. Нет. Упаси Боже. Лучше не думать об этом, а сосредоточиться на работе. Есть еще время до заката. Размышляя в таком духе и продолжая выискивать сломанные веточки, лоскутки тканей на сучках, отпечатки ног на земле, примятую траву, брошенные лукошки, все, что могло бы указать на недавнее присутствие человека в этих местах, Альфред сам не заметил, как вышел на поляну, окруженную кустами дикой малины. Здесь он прислонился к стволу дерева спиной и перевел дыхание. Нужно было собраться с мыслями, прежде чем двигаться дальше. Священник достал из суммы флягу с колодезной водой и сделал глоток. Затем, как учили в семинарии на уроках следопытства и ориентации на местности, сориентировался по солнцу, что миновало границу полудня и начало клониться к закату. мысленно начертил на поляне крест, что концами указывал на север, восток, юг и запад. «Значит, хутор там», – проговорил он про себя, – «примерно в полутора милях на север отсюда. Одержимый может скрываться где-то здесь или восточнее от этого места, ожидая, пока демон обретет полную силу. Если он знает, что за ним охотится всего один экзорцист, то может продолжать сидеть в своем логове до той поры, пока не завершит свою метаморфозу, и тогда жизнь одержимого уже не спасти. Как же его вынудить проявить себя? А вдруг он снялся с места и ушел разорять другой хутор или окрестный поселок? Тогда Альфред напрасно тратит время, прочесывая этот треклятый лес. Молодой священник отмахнулся от пикирующего на лицо кровососа и спрятал флягу в котомку. «Нужно дойти до конца маршрута», – подумал он, – «убедиться, что нечистый и правда покинул лес, узнать судьбу пропавших людей и только тогда думать, что делать дальше. Господи, направь меня по верному пути, не дай невинным пострадать. Что я упускаю?» Шорох в кустах отвлек Альфреда от внутреннего монолога. На противоположной стороне поляны кто-то шел, скрытый за кустами. Замер. Затаился. Экзорцист автоматически выхватил из-за пояса заряженный пистоль и нацелил на неясный силуэт. Лесной хищник? Нет, хуторяне клялись, что волков в этой части леса не водилось никогда. Да и последнего медведя ловчие убили лет десяток назад. Может, олень? Или дикий нелюд? Или демон решил, что управится с одним экзорцистом и направил одержимого по его душу? Все это промелькнуло в голове за секунду, пока он целился в источник шороха, не спуская с него глаз. «Эй, человече, пожалей раба Божьего, не губи зазря Господа ради!» – послышался насмешливый голос из зарослей. Альфред слегка расслабился. Нечистый не стал бы выдавать себя и уж точно не стал бы поминать Бога. Значит, это человек. Впрочем, не повод пока опускать оружие. Мало ли лихих людей, поминающих имя Бога в суе, есть на свете. «Попрошу вас выйти на поляну, уважаемый незнакомец», — сказал священник как можно более спокойным голосом. «Хочу знать, с кем говорю». В кустах зашуршало, и на свет Божий выбрался мужчина. Он был широкоплечий, крепко сложенный, выше священника на голову, хотя Альфред был и сам немалого роста. На нем были широкие темно-зеленые штаны-шаровары на восточный манер, бурого цвета жупан с меховым воротом, одетый сверху на ношенную серую рубаху, обвязанный бордовым поясом на талии. На ноги натянуты кожаные джутти, обувь с загнутыми вверх носами, также известная Альфреду по костюмам восточных торговцев, а лодыжки были перевязаны обмоткой из холщовой ткани. На груди на шнурке висел крест, только форма, непривычная Альфреду, сплетенная из палочек, вместо трех горизонтальных перекладин, он имел одну горизонтальную снизу и две косые, лежащие друг на друге накрест сверху. Лицо незнакомца было также крайне занимательным. Внимательные серые глаза, выдвинутый вперед подбородок, нос с горбинкой, мелкие шрамы на лбу, щеках и скулах. Сидеющие волосы на макушке и висках были коротко по-солдатски острижены, зато на затылке достигали такой длины, что были заплетены в косичку. На лице мужчины была серебристая щетина, а верхнюю губу украшали короткие усы. В левом ухе была небольшая серьга, а смуглый цвет кожи намекал, что незнакомец много времени проводил под жарким солнцем. От взгляда Альфреда не ускользнул и старый изогнутый меч, висящий на поясе видавших виды ножнах. Достояние степняков из восточных краев. На рукояти меча висел миниатюрный амулет, разглядеть который не удавалось из-за того, что он качался при ходьбе. Незнакомец выпрямился в полный рост, примирительно подняв руки и ухмыльнулся, словно ничуть не боялся направленного на него пистоля. «Вот так штука!» – хохотнул он. Голос здоровяка был сильным, но с хрипотцой и имел незнакомый Альфреду акцент. «Теперь батюшки при оружии ходят, как разбойник. Да опусти ты свою огнеплюйку, я ж не зверь какой-то, не укушу». «Порой люди бывают страшнее всяких зверей», — сухо промолвил экзорцист, но оружие опустил. Он не знал, стоит ли доверять этому странному человеку, одет он совсем не как местное. Возраст его тоже было определить сложно. Несмотря на седину, мужчина был крепок и строен, держался бодро. Было трудно определить, к какому сословию он принадлежит или каково его ремесло. С виду не разбойник и не бродяга. Скорее уж воин или наемник-солдат. Вот только чего он тут позабыл. И самодовольная ухмылка Альфреду совсем была не по нраву. Слишком уверенно держался незнакомец. Вдруг он прислуживает демону? «Кто вы и что здесь делаете?» – спросил экзорцист, не пряча оружие за пояс. Незнакомец сузил глаза, но улыбаться не перестал. «Я ловчий следопыт», – размеренно сказал он. «Выслеживаю особую дичь. Моя дорога привела меня в этот лес, где я надеюсь ее настичь». «Не похоже на правду», – возразил Альфред. «Странно видеть ловчего без лука или ружья, зато при мече. Чем ему добывать добычу?» «Верно подмечено», — усмехнулся незнакомец. «Да только я ловец иной. Я расставляю силки по лесу и жду, когда добыча сама в них попадет. А тогда уж...» — он указал взглядом на охотничий нож, торчавший из-за пояса. «Я найду, как ее добыть». Альфред напрягся. Не понравились ему грозные намеки в на первый взгляд веселом голосе этого человека. Сжав рукоять пистоля поудобнее, он поинтересовался. «А как же вы пешком сюда прибыли?» «Почему же пешком?» – казалось, искренне удивился незнакомец. «Конно я по свету езжу, только коня при дороге привязал, чтобы в лесу ловчее да тише ходить. Не боитесь, что лихие люди коня отвяжут или дикие зверя задерут?» – продолжал допытываться Альфред. Человек вдруг весело расхохотался, так мощно и раскатисто, что аж грудь ходуном заходила. Даже священник вздрогнул от такого резкого выплеска эмоций. «Ну-ну!» – отсмеявшись, насмешливо сказал мужчина. «Мой конь сам кого угодно задерет. После него лихие люди праведниками станут. Кстати, о праведниках. А что вы в лесу делаете, батюшка? У вас тут какие дела?» Альфред не любил врать, но и говорить правду первому встречному, еще и столь странному, хотелось не особо. Поэтому он решил, как обычно, избежать ненужных подробностей. «Я ищу заблудших людей из ближайшего хутора», — сказал он. Собеседник подозрительно задрал бровь. «И потому пистолем встречных людей тычете. Вот так священнослужители нынче пошли, от тати не отличить. Вижу, вы таким способом многих отыскали». «А может, мне пистоль нужен, чтобы от диких зверей отбиваться? Сами говорили, что охотитесь на них тут», — попытался оправдаться покрасневший Альфред. Странный мужчина снова улыбнулся, клацнув зубами. «А кто вам говорил, батюшка, что я на зверей охочусь?» На поляне повисло молчание. Альфред растерянно думал, что на такое ответить, а человек, похоже, наслаждался произведенным его словами эффектом. Наконец, он же и прервал эту неловкую паузу. «Ладно уж, батюшка, не серчайте на меня грешного. Я такой уж человек, на язык острый, людям незнакомым не доверяю. Но ссориться нам нет резона. У вас свои дела, у меня свои. Но в Бога мы с вами одного верим. Раз мы оба дети Божьи, то ссориться нам незачем. Если я вас как-то оскорбил, простите Бога ради. Позвольте загладить свою вину, преломив с вами кусок хлеба, отче». В голосе его читалось искреннее сожаление, и Альфред решил, что странный человек действительно хочет извиниться за свои насмешки. Тот, не дожидаясь ответа, сел прямо на холодную траву, скрестив ноги, и достал из сумы за спиной ржаную краюху. Разломив ее надвое, он протянул один из кусков священнику, который сел на землю напротив, спрятав таки пистоль за пояс. Хлеб был не слишком свежий, но Альфред не ел с утра и принял внезапное угощение с благодарностью. Сам незнакомец с не меньшим аппетитом умял свой кусок. Это, как знал Альфред, был старинный обычай восточных степняков. Встретив незнакомца, разделить с ним трапезу. Так можно было показать чистоту своих намерений и разойтись мирно. «Эх, вот и подошли к концу мои скромные запасы», — полушутя вздохнул мужчина, разводя руки в стороны. «А нет ли у вас, батюшка, с собой случайно вина? Не отказался бы сейчас слегка прополоснуть горло с дороги», — обратился к Альфреду чужеземец. Альфред покачал головой. «Нет, что вы, при мне только вода. Хотите?» «Эх, ну что за невезение!» — разочарованно воскликнул мужчина. Он принял из рук экзорциста флягу и осушил ее наполовину одним глотком. Альфред дожохнуть не успел, когда фляга вновь оказалась в его руке. «Раз уж между нами мир, давайте знакомиться, отче», — утерев усы, сказал незнакомец. «Меня зовут Григором. Семенов, я сын. Раньше был дозорным воином в княжестве на востоке отсюда. Теперь же брожу по свету, ведомый своим обетом. Туда, где солнце садится, лежит мой путь». «А я отец Гавриил», — представился служитель церкви. «В миру Альфред Монастира. Сюда меня привела моя миссия и долг перед церковью. Сожалею, что угрожал вам оружием без веской причины. Должно быть, я смотрелся как лиходей». «Береженого Бог бережет», — философски подметил Григор. «Должно быть, есть у вас свои причины опасаться незнакомцев в этом лесу». «Причины есть», — осторожно согласился Альфред. «Я и вам бы дал добрый совет, господин Григор, не задерживаться в этом лесу дотемно. Ловить тут все равно нечего, а в чаще скрывается неумолимое зло. Не стоит подвергать свою жизнь опасности понапрасну». «Спасибо за заботу, господин Альфред», — кивнул головой Григор. «Приму это к сведению. Тогда уж я не стану вас задерживать и постараюсь завершить свои дела, пока солнце еще не село». Он встал с земли, отряхнул штаны от сухой травы, поправил сумку и ножны с мечом. Альфред тоже встал на ноги. Ему хотелось узнать напоследок, кого, если не зверей, собирается ловить этот ловчий. Но не успел он раскрыть рта, как вдруг со стороны чаще донесся звук, тихий, приглушенный, при этом совершенно неуместный в лесу. Из-за деревьев доносилась далекая мелодия флейты. Священник замер, вслушался. Музыка была задорная, как пение лесной птицы, и веселая, как смех ребенка. Ее насмешливый мотив так и подбивал начать пританцовывать, а беззаботный тон, казалось, возвращал в самое детство. Флейтист, несомненно, был необычайно талантлив. И все же, из-за удаленности его музыка была едва слышна, то и дело теряясь в шумах леса. «Надо бы пойти поближе и глянуть, кто это там играет», — отстраненно подумал Альфред и сам не заметил, как сделал пару шагов в сторону, с которой доносилась трель флейты. Внезапно ему на плечо опустилась крепкая и тяжелая рука, и Альфред остановился в недоумении, оглянулся назад на Григора. Тот стоял на месте, нерушимый как скала и хмурый как осенняя буря. Все его черты заострились. Колкие глаза буравили лес, правая рука лежала на рукояти меча у пояса, в то время как левая крепко держала священника на месте. «Не советую я вам, батюшка, ходить за этой музыкой. Недоброе у меня предчувствие на ее счет», — медленно произнес он. «Чего это на него нашло? Я же просто желаю ее лучше расслышать», — с легким раздражением подумал Альфред. Он хотел было освободиться от ладони нового знакомца и продолжать путь, как тут же запоздалый комар пропищал, слева надеясь урвать себе каплю живительного красного эликсира, и священник, не задумываясь, шлепнул себя по левому уху. Этот удар мигом привел его в чувство. Альфред вдруг вспомнил, что привело его в лес. Вспомнил он, что рассказывали хуторяне о мелодии, что звучало в лесу. Все, кто пошел узнать, что это в лесу играет, не вернулись назад. У Альфреда по спине прошел холодок, когда он понял, что чуть сам не повторил судьбу пропавших людей. Мурак развеялся, но не до конца, и все норовил вернуть чувство беззаботности, облести обманчиво мягкой паутиной. Альфред сделал пару шагов назад, сжав руки на грудный крест. Впившиеся в руку грани не давали поддаться мелодии снова, и при этом дарили уверенность, прогоняли страх перед демоническими чарами. Экзорцист взял себя в руки, собрался с мыслями. В семинарии его учили, что против демонических иллюзий и морока хорошо помогают молитвы нараспев. Они не только призывают божественную благодать, против которой темные духи бессильны, но и позволяют выбить чужие мысли из головы, отвлечься и вернуть трезвость ума. Альфред внял этому совету и начал тихо себе под нос читать свое любимое летание, перечисляя имена всех монастырских братьев. В самом деле, отвлечение помогло, и мелодия перестала так настойчиво уговаривать пойти за собой. Григор взглянул на Альфреда довольный и кивнул. «Читайте громче, батюшка. Покажите, что не на тех нечистый напал». Альфред повысил голос, и мелодия смолкла, но через миг заиграла снова. На этот раз она была не такая насмешливая и легкая. В ней стало больше ритма и вызова. Кроме того, она стала вдруг громче, как если бы флейтист неведомым образом оказался на краю поляны. Альфред больше не чувствовал, чтобы музыка путала его разум, но на всякий случай продолжал читать молитву. Он был максимально сосредоточен и собран. Григор тоже стал напряженный и принюхался, словно охотничий пес. Оба дернулись, когда в чаще хрустнула ветка. Между стволами проскользнула быстрая тень и снова затаилась за деревьями. Григор выхватил свой меч из ножен и с вызовом выкрикнул. «Эй, кто-то там есть! Выходи и не прячься! Довольно с нас твоих игр! Или ты боишься?» Музыка не прекратилась. Вместо этого из-за стволов синхронно вышли сразу три человеческие фигуры. Первым шел крепко сложенный бородатый парень в желтой рубахе, бурых штанах, серой куртке и стоптанных ботинках. В руке он держал топор, какой обычно используют лесорубы. За ним шла женщина средних лет в простом деревенском платье с узорчатой косынкой, повязанной на голову. Она держала в руке крепкий сухой сук, который часто используют грибники для разгребания листвы. Последней ступала девочка 12 лет, также одетая в неброский крестьянский наряд, белую сорочку и серую юбку. Она сжимала в маленькой ручке лозу шиповника с короткими острыми колючками. С виду все трое были обычными жителями этих мест, но при взгляде на них Альфред ощутил мурашки на своей коже. И парень, и женщина, и девчушка двигались разом, в такт музыки, разносящейся над лесом, танцующей походкой, совершенно одинаково. И было в этой одинаковости нечто противоестественное и зловещее, чуждое для человека. На лицах у всех троих застыло равнодушное умиротворение, глаза смотрели перед собой без выражения, в пустоту. Нагонял жути и их растрепанный вид. Женщина где-то потеряла деревянный башмак и шла наполовину босая. Косынка съехала на бок. Светлые волосы растрепались, а платье было изорвано ветками. Девочка и бородач выглядели не лучше, все в листьях и паутине, словно долгое время бродили по лесу вслепую. В грязной и мятой одежде, со всклокоченными волосами и исцарапанными руками. И все же, насколько мог судить экзорцист, у них не было признаков одержимости демонами, ни рун, выступающих на коже, ни глаз с узкими зрачками, ни заостренных зубов. Не были то и восставшие из темной магии трупы. Пусть их лица и казались изможденными, румянец на щеках, блеск глаз и запекшаяся кровь на царапинах говорили, что они живые люди. Что же это за напасть такая? Похолодел внутренний Альфред, а рукой потянулся к сумке за освещенной водой. Тем временем троица, не переставая пританцовывать, вышла на поляну. Музыка тотчас начала набирать обороты, и из неторопливой ритмичной трели она перешла в яркую и стремительную плясовую. Все трое резко встрепенулись и быстрыми, энергичными движениями, перебирая ноги и взмахивая руками, устремились к Альфреду и его новому знакомому. Парень с топором сразу нацелился на Григора, взмахивая своим тяжелым инструментом в такт быстрой мелодии. Он понесся на мужчину, как разгневанный бык, только лицо его так и оставалось бесстрастным, как у спящего. «Эй, молодец, не дури!» – предупредил дровосека Григор, отскакивая от грозного удара топорищем. Орудие с чавканием вошло в землю, затем, вырванное одним сильным рывком, снова оказалось в руках бардача. «Бросай-ка ты эту свою игрушку, бога ради, не то поранишься!» Еще раз попробовал привести нападавшего в чувство владелец кривого меча. Тот же не реагировал, только вновь и вновь вскидывал и опускал руку с топором в ритм флейты, пытаясь попасть по противнику. «Ладно уж, тогда без обид!» — хмыкнул Григор, снова уворачиваясь от топорища. Момент... И он вытащил меч из ножен. Кривое лезвие было на редкость неухоженным, тупое, покрытое засечками и ржавчиной. Впрочем, все еще крепкое. Однако, странное дело, стоило только мечнику со свистом рассечь им воздух, как по клинку словно растекся отблеск далекого заката. Красно-рыжий свет пробежал по металлу до рукояти, на секунду окутав прицепленный к навершию амулет. Григор дал бородачу замахнуться и нанес стремительный рубящий удар в грудь наискось. Парень отскочил назад, но словно споткнулся, выронил топор из рук и замер. На рубахе наливался багряный след от шеи до центра грудины, рана оказалась глубокой и, похоже, фатальной. На секунду на лице парня появилась осмысленность, но затем ее затмило недоумение и боль, исказившая лицо жуткой гримасой, и он упал на усыпанную листвой землю, словно поваленное дерево. Казалось, такое поведение врага удивило и самого Григора. Он застыл, глядя то на корчащееся на земле тело, то на свой меч, словно ожидая какой-то реакции. Но меч, как и до удара, оставался только старым заржавленным куском стали. Лицо мечника помрачнело, плечи осунулись, глаза наполнились сожалением и жалостью. Он склонился над раненым парнем, хрипло пробормотав. «Как же так, небесноватый? Прости, друг, я не знал, не знал». Тот, к кому он обращался, впрочем, уже вряд ли мог ответить. Все это Альфред видел краем глаза и едва ли мог вмешаться. Его осаждали женщина и девчушка. Первым делом Альфред проверил свою теорию, брызнув на них святой водой, и убедился, что они не реагируют на нее, как должны были одержимые или нечисть. Стало быть, пистолеты и кинжал тут были излишни. Проблема в том, что женщины все время норовили напасть с двух сторон. Женщина замахивалась своей импровизированной дубиной, а девчушка все пыталась стегнуть Альфреда по рукам или ногам своими колючками. Священник знал, что в таких случаях нужно держать обоих противников в поле зрения, не давая им зайти себе за спину. Беда была в том, что двигались обе стремительно, не давая ему ни секунды передохнуть. Однако он быстро сообразил, как уравнять свои шансы, и, изловчившись, ухватил одной рукой конец дубинки. Женщина попыталась вырвать свое оружие назад, но Альфред держал его крепко. Когда же девочка попыталась подойти к нему, экзорцист, продолжая держать палку в руке, обошел женщину так, чтобы она оказалась между ним и девочкой. Так повторялось несколько раз. Все это напоминало нелепую детскую игру, но Альфред понимал, что бы ни стояло за странным поведением этих людей, оно стремится убить либо их, либо самого Альфреда. Рано или поздно он устанет. И что тогда? Убийство жертв демонических сил даже в целях самообороны служитель церкви даже не рассматривал. Единственным верным решением было как-то обездвижить несчастных. Но для этого Альфреду нужна была подмога другого человека. «Эй!» – священник криком привлек внимание Григора, который все еще стоял над убитым парнем. Он обернулся, вперился в кружащего на месте Альфреда и его противниц. Спрятав меч в ножны, сделал шаг и замер в нерешительности. «Веревка! У меня в сумке!» – как мог объяснил экзорцист, чувствуя, что у него кружится голова от этих хороводов. «Я кину тебе один конец! Помоги связать!» Григор быстро понял, чего от него хотят, и кивнул головой. Все, что оставалось Альфреду, это достать из сумки священную веревку, предмет, который нередко использовался для экзорцистских ритуалов, чтобы связать одержимого человека в момент изгнания демона. Впрочем, веревка есть веревка. Она и без божественной благодати крепкая и надежная, а значит, подойдет для связывания танцующих людей. Священник кивнул моток невольному напарнику, а тот, размотав ее, приготовился набросить ее на плетущуюся по полянке девочку, чтобы обездвижить ее. И, конечно, на вид легкий план рассыпался в прах, когда дело дошло до реализации. Словно почуяв опасность, музыка флейты ускорила ритм, и, подчиняясь ее магии, девочка бросила лазу под ноги Григора и бросилась в лес, петляя в такт новому мотиву. Женщина тоже внезапно выпустила из рук свое оружие, и тянувший ее на себя Альфред от неожиданности свалился на землю, впрочем, немедленно вскочив на ноги снова. Силуэт особо уже плясал на противоположном краю поляны, норовя скрыться в чаще. Надо отдать Григору должное, он быстро оценил обстановку, бросил веревку на землю, гаркнув. «Лови малышку, батюшка, а я за бабой!» И точно дикая лань умчался вслед за беглянкой. Экзорцисту лишь оставалось броситься туда, где виднелась белая девичья сорочка. Девочка бежала через лес, огибая то одно, то другое дерево, словно пытаясь запутать след. На стороне Альфреда, впрочем, были его быстрые ноги, и хватило пары мгновений, чтобы встать на ее пути. Ребенка пришлось закинуть на плечо и крепко обхватить руками за талию, так как он продолжал извиваться и размахивать конечностями под музыку, словно заводная кукла, что двигается, пока не кончится заряд. Экзорцист и его нечаянные знакомые вернулись на поляну почти одновременно. Григор крепко удерживал свою пленницу под руки, почти волоча ногами по земле, та вертелась, как уж на сковородке, била мужчину кулаками, пиналась и брыкалась, но при этом ее лицо оставалось неестественно спокойным. Она не издала ни одного звука, когда Григор прижал ее телом к крепкой липе, а Альфред начал привязывать ее веревкой к стволу. Девочка тоже была тихой и совершенно равнодушной к веревке, что стянуло ее руки и ноги, зато плясать перестала. Альфред оценил, как подозрительно выглядит эта сцена со стороны. Взрослый мужчина с мечом на поясе и священник привязывают к дереву в лесу двух женщин разного возраста, а третий мужчина лежит на земле с раной от меча. Вот уж действительно трудно бы было объяснить случайному свидетелю, кто на кого напал, и что у служителя церкви и его нового знакомого исключительно благие намерения. Наконец, обе, и женщина, и ребенок, были привязаны к дереву так крепко, что даже ерзать не могли, и друзья, по несчастью, смогли перевести дух. Флейта незаметно стихла. Она играла на протяжении всего этого времени, и, как заметил Альфред, за это время загадочный флейтист ни разу не сделал ни паузы, ни передышки. Словно ему и не надо было набирать воздух в легкие для игры на инструменте. Здесь явно не обошлось без чертовщины. Хотя было над чем поразмыслить и помимо природы дьявольской музыки. «А вы, похоже, не были сильно удивлены, услышав флейту в лесу», — заметил Альфред. «Еще и остановили меня, когда ее чары затмили мой рассудок, за что я выражаю вам свою чистосердечную благодарность, господин Григор. Если бы не вы, то не знаю, какая судьба бы меня ждала». Григор сидел на корточках, хмурый и напряженный. Впрочем, на слова священнослужителя он ответил с кривоватой ухмылкой. «Не за что, батюшка. Но куда ценнее ваших благодарностей для меня была бы правда из ваших уст. А то я смотрю на ваши пистоли да веревки, да флаконы со святой водой, и думается мне, что вы не простой священник, да и не только заблудших в чаще ищете». «Справедливое замечание», — вздохнул Альфред. «Прошу простить мне и эту недосказанность, ибо я не знал, кто вы и могу ли я вам доверять. Теперь же я не вижу причин утаивать от вас все подробности. Мое имя действительно Альфред Монастира, но я являюсь экзорцистом-заклинателем и нахожусь здесь подолгу перед церковью, так как подозреваю, что в этом лесу находится искуситель, вселившийся в человека и сеющий через него зло. Моя цель – найти одержимого и изгнать из него нечистого любой ценой, а также спасти похищенных им людей. Такова правда, и клянусь Богом, я не солгал вам ни одним словом». Григор внимательно выслушал священника, после чего встал на ноги. Пару секунд всматривался в глубину чащи, а потом произнес. «Что ж, раз мы играем в открытую, то вынужден признаться, что и сам я не сказал вам всей правды. Я действительно Григор, Семенов сын, и я действительно ловчий. Но только охочусь я не на зверей, а на нечисть, как и вы, батюшка. Таких, как я, в моих краях называют басорками. И мы даем клятву, что будем истреблять всякую нечистую силу во всех ее проявлениях до самой нашей смерти. Я и правда путешествую на запад, но в этот лес меня привела просьба жителей соседнего хутора, которые рассказывали в соседнем селе про музыканта, что уводит людей в лес своими чарами, потому я прибыл сюда. Похоже, мы все же идем разными дорогами к одной цели», — подытожил Альфред. «Так почему бы нам не объединить наши усилия ради благого дела?» «Не могу не принять ваше предложение, батюшка», — усмехнулся Басорка добродушно. «С человеком Божиим всегда работать сподручнее. К тому же, чертяка нам попался совсем непростой, как видно». «Согласен». Священник обошел вокруг дерева, глядя на судорожно дергающиеся тела, привязанные к нему. «Обычно демоны вселяются в людей и искажают их суть, вынуждая их служить своим замыслам. Но тела этих несчастных не имеют следов инфернального влияния. Они не боятся Господнего имени в молитве, и священная вода их не страшит. Оттого я склонен думать, что эти люди неодержимы, а находятся в пленении каких-то чар». «Я уже сам это понял», — с сожалением бросил Григор, опуская лицо. «По своей сабле. Будь перед нами бесноватые, он бы отреагировал иначе. И я не навредил бы этому бедолаге, оборвав его невинную жизнь». Альфред подошел к лежащему на земле бородачу. Тот лежал неподвижно, с окровавленной грудью и раскрытыми глазами, в которых застыла не то обида, не то недоумение. На всякий случай священник взял мозолистую руку и попробовал нащупать пульс, послушал дыхание у рта. Сомнений не оставалось, человек уже отдал Господу душу. Альфред закрыл парню веки и зашептал молитву об исходе духа из тела. «Не ваша вина, что вы ранили его, защищая свою жизнь», — сказал экзорцист, закончив молитву и повернувшись к Григору. Тот все это время стоял, задумчиво глядя на труп. «Виноват демон своими чарами, направивший руку этого человека против вас. На нем и лежит ответственность за его смерть». «Моя вина в том тоже есть», — упрямо ответил Басорка. «Ибо я знал силу своего меча, но не сдержал ее, когда должен был. Его клинок способен рубить нечистую, минуя плоть. Но если нечистого в человеке нет, клинок навредит человеку. Мне следовало обратить внимание на те знаки, которые вы упомянули, а не сгоряча вступать в бой. «Вы сказали, ваш клинок может навредить нечисти?» Альфред удивленно поднял бровь. «Вы пользуетесь священным оружием, освященным у клинка Архангела?» Григор озадаченно почесал подбородок, затем его лицо озарило понимание. «Священное оружие? Ха! Я слышал о том, что вы церковники, используете его, но самому, видать, не доводилось. Мое оружие – заговоренная сабля. Такие в моих краях используют уже много веков для борьбы с чертовым отродьем. Давайте я послушаю про ваше оружие позднее», – виновато промолвил Альфред. «Сейчас нам следует позаботиться о женщине и ребенке. Они все еще пребывают под чарами демона, хотя флейта умолкла давно». «Вы правы, батюшка», – Басорка скрестил руки на груди, задумчиво оглядывая равнодушное лицо женщины. «Надо бы развеять чары и вывести бедных девочек из этого дурного наваждения. Вот только…» – он обернулся к Альфреду, прищурив один глаз. «Вы случаем не знаете, что может привести в чувство человека, завороженного демонической музыкой?» Некоторое время спустя стало понятно, что ни тряска за плечи, ни шлепки по щекам, ни окрики, ни щекотка, ни щипки делу помочь не способны. Лица завороженных так и остались бесстрастными, а глаза обращены в никуда. Выплеснутая в лицо вода тоже оказалась бесполезной, вызвав только рассеянное бормотание и ничего более. Когда все пришедшие в голову способы вывести человека из транса закончились, Альфред и Григор остановились, чтобы обсудить дальнейший план действий. «Мы теряем время», — хмуро констатировал Басорка. «Пока мы тут маемся, бесноватый уйдет, и мы его не найдем. Оставим их тут, пусть постоят у дерева, что с ними случится?» «Это не обсуждается», — резко возразил Альфред. У него болела голова и ноги от усталости, живот от голода и руки в тех местах, где по ним ударили колючки шиповника. Но хуже всего, что он понимал, что товарищ прав, и солнце уже склоняется к горизонту, завершая короткий осенний день, а в темноте настигнуть одержимого будет в 100 раз сложнее. А ведь у него в заложниках еще немало людей. Соблазн оставить пленниц на поляне был сильным, но… «Если мы не можем пробудить двух девиц», — взяв себя в руки, твердо сказал Альфред, — «куда нам управиться с целой толпой зачарованных людей? Лучше разобраться с этим вопросом здесь, чем выдумывать способы на ходу в бою с нечистым. К тому же, если в наше отсутствие с этими людьми что-то случится, то грех будет на нас с тобой». Григор вздохнул и поднял глаза к небу. «Ладно, батюшка, давайте еще раз обмозгуем, что их может пробудить». «Ни вода, ни щипки, ни пощечины», – перечислил Альфред, загибая пальцы. «Тот, кого я зарубил саблей, перед смертью пришел таки в себя», – задумчиво припомнил мечник. «Быть может, то, что мы ищем, боль?» «Не уверен», – ответил священник. «У девочки все руки в царапинах от шиповника, пореза до крови, но она не очнулась. Если боль их и сможет расколдовать, то только очень сильная, а мы их спасти должны, а не убивать». «Я слышал у знахарок в селах», – подумав, предложил новую идею Григор. «Есть такие смеси трав зловонных, что аж дыхание спирает. Таких трав понюхаешь, и мигом в себя придешь». «До ближайшего села 10 миль. Нам придется работать с тем, что у нас есть под рукой», – напомнил Альфред. «Это да. О, во всяких сказках зачарованных княжеских дочек будет поцелуем в уста. Может, и тут такой расклад? Чем черт не шутит? Только чур я старшую целую». Альфред чуть не выругался, но сумел удержать бранные слова. «Господин Григор, ради бога, нам сейчас не до шуток. Это вам не сказки, тот поцелуй истинной любви чары не разрушит. Да и мало того, что нечистый этих бедных дев изводил, так вы их еще против воли целовать хотите. Мы их и так на предмет отметин на теле осматривали и перещипали всех. Чем же они заслужили такой позор?» «Я лишь предлагаю варианты, батюшка», – спокойно пожал плечами Григор. «За неимением иных вариантов. По крайней мере, от поцелуев никто не умирал. Пока. Оставим поцелуи их близким, если уж ничего из наших методов не сработает», – отмахнулся экзорцист. Некоторое время оба стояли молча, перебирая в голове идеи. Затем Григор внезапно поднял руки и выдал. А что же мы все вокруг да около ходим? Чем зачаровали наших бедолаг? Музыкой, то бишь звуком. Стало быть, и будить их надо звуком погромче. Альфред обдумал эту мысль. «Существует старинная легенда, — сказал он, — что сына одного короля похитили эльфы и держали его у себя, словно питомца, опутав его чарами забытия. Король потребовал у эльфов вернуть своего сына, а те сказали, что отдадут принца только если тот вспомнит дом. Чары не дали мальчику вспомнить дом ни после слов отца, ни после слез матери. Тогда король послал к эльфам старика Орфиста, и его музыка вызвала у королевича тоску по дому, разрушив колдовство хозяев леса. Не знаю, правдива ли эта легенда, но я точно знаю, что во время войны с демонами использовались колокола, чей звон сметал мороки, насланные нечистыми. В таком случае опробовать стоит, решительно потер руки Басорка. «Вот только колокола у нас нет», – заметил Альфред, – «как и арфы или другого музыкального инструмента. А даже если бы и был, то играть я все равно не умею. Да и вы, наверное, тоже». «Не умею», – подтвердил Григор. «Но я вот что мыслю. Для того, чтобы пробудить зачарованных, нам хватит и громкого звука. Не обязательно музыкального по звучанию. Попробуем начать с этого, а там посмотрим». «Что же вы предлагаете? Кричать?» – поднял брови экзорцист. «Зачем же? У нас есть источник и более громкого звука, и никому глотку рвать не придется», – хитро усмехнулся Григор. Он указал рукой на пистоль, болтающийся на поясе Альфреда. «Холостого выстрела поблизости от них будет достаточно, чтобы создать оглушающий шум», – пояснил он. «Вы меня словно бы намеренно разоружаете», – проворчал священник, но пистоль достал. Фиксирующий пыш, затем вытряс оттуда освещенную пулю, припрятал в сумму. Потом приблизился к дереву, нацелил пистоль в не по-осеннему чистое небо. «Закройте уши, уважаемый Григор», – посоветовал он, и Басорка не противясь последовал его рекомендациям. Альфред еще раз огляделся, расставил ноги пошире и нажал спусковой курок. Бахнуло. В воздух выпорхнули клубы дыма, запахло пороховыми газами. С окрестных деревьев мигом снялись сидевшие там вороны, с недовольным карканьем закружили в небесах. Руку привычно дернула отдача и в ушах запищала. Священнослужитель знал, что для избавления от этого писка следует открыть рот и глубоко сглотнуть, что и сделал, прикрыв лицо руками. Взглянул на дерево со связанными пленниками и застыл, так и не закрыв рот. Лицо женщины, до того бывшее равнодушным и спокойным, более таковым не было. Дама заморгала, закрутила головой, пытаясь оглядеться, быстро и прерывисто дыша. На ее лице отобразилось страх и непонимание, живые человеческие эмоции. Она увидела Альфреда и испуганно вскрикнула. Священник понял, что все еще держит пистоль во второй руке, и спешно сунул его за пояс. «Не бойся, дорогая», – как можно более мягким голосом произнес он. «Я понимаю, вы напуганы и взволнованы, но, уверяю, мы не причиним вам вреда». «Кто вы такие?» Женщина дернулась в путах, пытаясь освободить руку. По ее лицу укатились слезы, глаза были широко раскрыты, рот искажен в панической гримасе. «Почему я привязана? Как я сюда попала? Что произошло? Где моя дочь?» «Мама! Мама!» – испуганно заверещал детский голосок с противоположной стороны дерева. Девочка тоже пришла в себя. Альфред торопливо подскочил к веревкам, принялся их распутывать, рукой подозвал Григора, мол, подсоби, чего стоишь. Того упрашивать не пришлось, и минуту спустя мать и дочь, освобожденные из неволи, воссоединились в объятиях. «Значит, вы не помните, как оказались здесь?» – спросил Альфред, когда иссякли слезы причитания и всхлипы, и на их смену пришли усталость и спокойствие. Женщина, назвавшая себя Анной, по-прежнему сидела у ствола дерева, крепко прижимая к себе дочь, словно боясь, что кто-то ее отнимет. Иногда она медленно поглаживала ее по голове рукой. Девочка же громко и размеренно сопела, уткнувшись лицом в плечи родительницы. Кажется, она уснула, теперь уже обычным человеческим сном. «Нет, отче». Голос женщины был слабым и сиплым из-за недавних криков. «Последнее, что я помню, это то, как мы с Катриной пошли в лес собирать грибов да ягод. Дочка шла впереди, а я за ней. Но когда мы углубились в лес, вдруг послышался звук флейты. А дальше как будто туманом укрыто». Женщина сглотнула, и священник поспешил передать ей флягу с водой, из которой она сделала несколько глотков. Прочистив горло, она продолжала. «Потом я открыла глаза и увидела себя привязанной к дереву и вас рядом. Не увидела доченьки и испугалась, что потеряла ее. А еще у меня внезапно болели ноги. Очень хотелось пить и есть. И еще спать. Все случилось так внезапно. Она немного помолчала и потом добавила. Кажется, мне снился странный сон, который запомнился мне урывками. В том сне я танцевала в лесу под странную мелодию. Там были и другие люди, и они тоже танцевали на поляне, вокруг большого темного камня. На той поляне был то день, то ночь, но всегда была музыка. Что бы это значило? «Анна, скажите, пожалуйста, в какой день недели вы пошли в лес?» – терпеливо спросил экзорцист. «Во вторник?» – после секундной задержки ответила женщина. Альфред кивнул. «Сегодня уже четверг, моя дорогая. Вы пропали в лесу на 2 дня». И он кратко пересказал события последних дней. «Как же это?» – недоверчиво пробормотала Анна, глядя на священника. «Не может быть. 2 дня? Но это колдовство какое-то?» «Несомненно, оно и есть», – подтвердил Григор, все время собиравший хворост в лесу. Он вернулся со связкой сухих веток, достал труд и кресало и начал разводить костер. «Я и отец Гавриил должны найти того, кто навел на вас эти темные чары, и остановить его, пока он не принес еще больше бед. Вам повезло, что вы были во власти темных сил всего 2 суток. Похоже, ваш похититель не озаботился кормить и поить вас, оттого вы и голодны так сильно». «Возьмите еды из моей сумки», – нашелся Альфред. «Вам она сейчас нужнее». «Спасибо», – закивала головой женщина. «Но не думаю, что мне сейчас хоть кусочек в горло полезет». «Полагаю, мне не нужно говорить вам, что в таком состоянии вы не сможете дойти до дома самостоятельно», – уточнил Григор. Анна отрицательно покачала головой. Ее ноги были изранены, покрыты мозолями и волдырями. Особенно сильно пострадала нога без обуви. Бедняжка загнала себе в подошву стопы несколько колючек. И из-за этого нога сильно распухла. Альфред как мог вытащил занозы и обработал раны. Но в таком состоянии к хутору женщина смогла бы добраться только ползком. «Тогда вам с дочкой придется провести ночь тут, на этой поляне. Я разведу костер, а хвороста вам должно хватить, чтобы переждать ночную стужу. Утром, я надеюсь, мы вернемся за вами и поможем вернуться домой». «Ночевать тут? С ним?» — ужаснулась женщина, глядя на тело парня, лежащее на другом конце поляны. Григор и Альфред кое-как засыпали его ветками, чтобы не привлекать хищных животных. И издали, даже в сумерках, этот шалаш-курган сразу бросался в глаза. «Боюсь, мы никак не успеем похоронить его в земле засветло», – вздохнул Григор. «Да и сделать это без инструментов, еще и в лесу, не так-то просто. Придется ему обождать завтрашнего дня». «Вы знали его при жизни?» – осторожно спросил Альфред. Он опасался затрагивать эту тему, боясь, что убитый парень является мужем или братом. «Да, я узнала его по бороде», – кивнула Анна. «Это Калеб, дровосек. Он жил за несколько домов от нас со своей семьей. Поверить не могу, что он погиб. Так жаль его». «Теперь его душа в лучшем из миров», – успокоительно ответил Альфред женщине. «Темный дух использовал его против нас, и, к сожалению, мы не смогли спасти ему жизнь, как вам». На этих словах лицо Григора снова омрачилось, и он с двойным усердием вернулся к разжиганию костра. «А я тоже могла навредить вам?» — прикрыла рот рукой крестьянка. Ее лицо побелело. «Отче, прошу, простите меня. Тот сон, он казался таким нереальным. Я думала, это лишь видение». Она заплакала. «Перестаньте», — ласково сказал Альфред, пряча раненую руку за спину. «Вы с дочкой живы, и это главное. Вы делали это не по своей воле, помните?» «Моя Катриночка», — глотая слезы, прошептала женщина. «Я ведь могла ей навредить, находясь под чарами. Никогда бы себе не простила. Никогда». Она повторяла это снова и снова, прижимая спящую девочку к себе и целуя ее в макушку сухими губами. Священник решил дать ей успокоиться и подошел к басурке. Тот как раз заканчивал рубить топором сухое дерево на короткие поленья. «Вы думаете, что оставлять их ночевать в лесу – это хорошая идея?» – нервно спросил Альфред. «То есть мне и самому доводилось проводить ночи под открытым небом при разной погоде. Однако они так слабы. Я опасаюсь за их жизни». «Мы вернемся за ними, как только закончим главное дело», – произнес Григор, вытирая свой лоб от пота. «А пока самое главное, что им нужно, это костер. Он не даст им замерзнуть осенней ночью и отгонит хищников, если они тут есть. Пусть отдыхают. Это все, что они могут пока что делать». Но что если им станет хуже? Что если... Григор повернулся к Альфреду. Его лицо снова было суровым и угрюмым, но в глазах, словно вода в глубине колодца, плескалась печаль и сожаление. «Послушайте, батюшка, если хотите, оставайтесь с ним до утра. Но пока над лесом властвует ночь, бесноватый поведет своих кукол в другое место, чтобы демон мог завершить обращение. И кто знает, сколько зла они еще учинят, войдя в полную силу. Я не позволю ему забрать себе души тех несчастных, чью волю он поработил, и отправлюсь по следам, которые оставили наши новые знакомцы. Они приведут меня к логову нечистого, и я изгоню его в пекло, из которого он и вылез. Или умру, пытаясь. Смерть троих против смерти десятков душ. Не очевиден ли мой выбор?» «Всякая душа цена в лице Господа», — мягко сказал Альфред. Григор покачал головой. «Все же, батюшка, мы по-разному мыслим с вами. Вы думаете о ценности людской души, а я о спасенных жизнях. Если не хотите идти, я не стану вас упрашивать». «Я пойду с вами», — ревностно ответил экзорцист. «Людские жизни также значимые для меня, и вы не справитесь в одиночку. Разве вы не видите, что это непростой демон? Мы едва управились с тремя людьми под его чарами, а в чаще нас будет ждать еще около дюжины. Вам нужна рука товарища по ремеслу. Все, чего я хочу, это убедиться, что с несчастной матерью и ее ребенком все будет хорошо». Григор поджал губы и вздохнул. «В этом лесу нет опасных хищников. Это знают все окрестные охотники, и вы тоже знаете. Человека тут встретить тоже большая удача. Все, что может грозить этим двоим, это холод, опустошающий изможденное тело, и страх, изводящий измученную душу. Я сделал все, чтобы защитить их от холода. Что касается страха, батюшка, то в этом вопросе я бессилен. Тут только Бог поможет». «Верно. А я его слуга, и сделаю все от меня возможное, чтобы он моими руками помог нуждающимся», — Альфред улыбнулся. Его голову посетила светлая мысль. Он отошел от Григора, раскладывающего дрова в одну кучу, и вернулся к женщине. Та уже не плакала, но ее плечи чуть подрагивали. Не студеный ли вечерний воздух был тому виной? Альфред присел рядом с ней на корточке. «Скажи, дочь моя, женщина была сверстницей священнослужителя, но тот все равно использовал такое обращение для весомости своих слов. Ты боишься остаться на поляне одна?» «Немного», — кивнула женщина. «Тебя страшат лесные звери или ночной холод? Или худой человек?» – уточнил Альфред. «Я боюсь за свою дочку, отче. И еще я немного...» Женщина вздрогнула. «Тело, верно?» – Альфред понимающе кивнул. «Ты боишься за Калеба, верно?» «Да, я все еще боюсь его...» Крестьянку снова передернула, и она забормотала. «Вы же знаете, он не похоронен. А вдруг он встанет? Вдруг неупокоенная душа пробудит его тело, или нечистый поднимет его своей музыкой? Что я буду тут делать одна?» «Демон не сможет поднять мертвеца своей музыкой», — мягко сказал Альфред, но сам не был уверен в своих словах. Откуда знать, чего эта нечисть может, а чего нет? Но нужно было развеять страхи бедняжки, пока она не довела себя до истерики. «Убеждать ее, что все это сельские суеверия, нет смысла. Такие идеи слишком глубоки, чтобы их искоренить. Но можно дать надежное лекарство от этой болезни». «Я хочу дать тебе кое-что, милая». Альфред снял с шеи свой крест и передал его Анне. У той глаза на лоб полезли. «Это мой крест. Его осветили в источнике клинка Архангела, как и мое оружие. Так что его боится любая нежить и нечисть. Пока он при тебе, никто тебя не тронет. Понятно?» «Спасибо, отче», – прошептала женщина, с благоговением принимая дар. «Но как же вы?» «За меня не волнуйся», – успокоил ее экзорцист. «Мое оружие будет при мне. Только смотри, не потеряй его. Утром я попрошу его обратно, хорошо?» Женщина согласно закивала. «У меня тоже есть кое-что для вас, госпожа», – подал голос Григор, подойдя к Альфреду и Анне. Он снял свой жупан и повесил на плечи крестьянки. «Хотел бы я сказать, что он тоже полон благодати, но боюсь, единственное, от чего он вас защитит, это холод. На случай, если дров не хватит до рассвета», — подмигнул Басорка так задорно, что даже на лице Анны появилась слабая улыбка. «Спасибо вам, добрые люди», — произнесла она с благодарностью. «Храни вас Господь. Пусть ангел укажет вам верный путь». Я так понимаю, что на самом деле крест не обладает теми способностями, что вы перечислили? Спросил Григор, когда они с Альфредом, собрав свое снаряжение, отошли от поляны достаточно далеко. Солнце село, но небо еще оставалось достаточно светлым, чтобы видеть землю под ногами, потому найти следы невольных плясунов на мягкой почве не было никаких проблем. Басурка быстро определил направление и, мягко ступая, шел словно волк или рысь. Альфред следовал за ним, стараясь сохранять дистанцию в 2-3 шага. «Крест — это только символ», — сказал священник нравоучительно. «Это не магический амулет или языческий оберег. Его цель — напомнить человеку про Бога, который хранит его по силе веры этого человека. Сам же по себе он нечисть не гонит и людей не исцеляет. Но пока человек, держащий крест, доверяет свою жизнь Господу, ему будет дарована и защита, и исцеление». «Тогда с какой же целью вы дали крест этой женщине?» – полюбопытствовал Григор. «Сейчас ей нужен символ, на который она сможет опереться и который даст ей спокойно провести ночь. Пока она верит в его чудесные свойства, страх не возьмет над ней верх», – сказал Альфред. «Ложь во благо», – усмехнулся Басорка. «Мудрый ход, батюшка. Вы и правда хорошо разбираетесь в людских душах». «К слову о кресте», – сменил тему священник. «Не мог не заметить, что крест на вашей шее отличается от формы моего креста. Почему так?» «Такие кресты с двумя перекрещенными скошенными перекладинами сверху и одной снизу используют церковь в моих краях как символ веры», – начал рассказ Григор. «Говорят, святой Евстахий, что принес учение пророка в наши края, прибил крест поверх деревянного идола и так изгнал сидевшего в нем черта. С тех пор и повелась такая традиция. А еще мой дед рассказывал, что знак этот, который крест изображает, намного старше церкви и символизирует наш мир. Две перекладины сверху – это небеса и земля. Перекрещены они потому, что они заодно. Нижнее – это пекло, а средняя планка креста – это боженька, который властвует над небом, землей и пеклом. Меня когда крестили, крест этот и дали. У нас степь, деревьев мало, так что крестики такие батюшки делают из тростника и лоз. Тоже старая традиция первых подвижников нашего края». «Хм, как интересно», – искренне удивился экзорцист. «Я и не знал о таких трактовках и обычаях». «Наши церкви разделились много столетий назад», – пояснил Григор. «И за это время немало стали отличаться в деталях. Но основа – наша вера в Господа и искупление греха, которое Он несет. Она не меняется никогда». «На навершии вашего меча тоже висит подобный крестик, как я заметил», – не отставал с расспросами Альфред. К счастью, Григор был и сам не против поговорить по дороге. «А еще, по вашим словам, ваш меч может ранить адское порождение, не тронув человека, но при этом он не является священным оружием. Никогда о таком не слышал». «Хм, да, заговоренная сабля. Это редкий артефакт, и в отличие от ваших священных оружий, за свои особые способности он требует и особой платы. Скажем, им действительно можно пронзить черта, а бесноватого оставить нетронутым. Но у сабли есть правило. Если замахнулся, то должен нанести удар. И если перед тобой обычный человек, а не одержимый нечистью, то сабля ранит его плоть, как и всякий другой меч». «Так вот почему вы решили ударить саблей лесоруба, да? Вы приняли его за одержимого и думали, что можете изгнать из него нечестивца?» – уточнил священник. Басурка кивнул. «Думал. А получилось... Сами видели, как получилось. Еще одна плата за владение заговоренной саблей – это зов долга. Я не могу сложить свое оружие и жить мирной, спокойной жизнью. Как только я сделаю это, не более чем через сутки я услышу шепот ангелов. Их голоса… Я не смог бы описать их человеческим языком, батюшка, но от них у меня мурашки по коже. Они юны и в то же время стары, как этот мир. И они требуют, чтобы я взял меч и исполнил свой долг клятвы. Они будут продолжать это дни и ночи напролет, пока я снова не использую сабли для борьбы с нечистой силой. Я долгое время изводил чертей в родном краю, а после отправился в путь, чтобы бороться с бесовским отродьем по всему свету, и чтобы зов долга больше никогда не лишал меня сна. «Но это ужасно», — возмутился Альфред. «Вы же только что описали мне проклятый предмет. Бес, сидящий внутри...» «Там не бес сидит внутри», — строго сказал Григор. «Поверьте, я это знаю». «В конце концов, если черти — это падшие ангелы, то почему ангел не может вселиться в вещи? Или людская душа?» — сказал он уже тише. «Возможно. Но оружие, которое мучает своего хозяина... Да, пусть это цена за его силу, но у вас же нет ни дня покоя. Нельзя ли меч переплавить или разбить, освободив вас от этой ноши?» «Увы, меч ни в огне не горит, ни от удара не ломается», — печально улыбнулся Григор. «Единственное, он ржавеет и зазубривается. Поэтому я и не чищу его, так как он все так же хорошо наносит удары, несмотря на ржавь и незаточенный клинок. Когда он проржавеет целиком и сломается, мой долг будет выплачен». «Так странно. Мы с вами боремся против одного врага разным оружием», — попробовал слегка разрядить обстановку священник. «Думаю, у каждого народа есть свои способы борьбы с нечистой силой», — высказал мысль его собеседник. «Ведь Бог создал наш мир таким большим, а черти пытаются вылезти из пекла повсюду, где живут люди». «Никогда не задумывался об этом», — признался Альфред. «Хоть мне и доводилось слышать кое-что о народах дальних восточных стран и о том, как они боролись со злыми духами у себя. Вот знали ли вы, что это их алхимики создали порох, чтобы пугать нечисть фейерверками?» «Хм, а что?» «Громкие звуки и яркий свет», — призадумался Григор. «Есть в этом какой-то толк, надо будет взять на вооружение». Они некоторое время шли молча, а потом Григор хитро подмигнул Альфреду и спросил: «Если вы не возражаете, батюшка, как мы будем награду делить? Пополам или вам, как местному, побольше?» «Награду?» – удивился священник. «В селе я слышал, что хуторяне обещали награду тому, кто избавит их от чертовых проделок», – невинно проговорил Басорка. «Вот я и решил обсудить денежный вопрос заранее». «Можете забирать награду себе», – сложил руки на груди служитель церкви. «Я с пострадавших от демонов денег не беру». «Как не берете?» – обижал охотник на нечисть. «А вот так, не беру». «А на что же вы живете тогда?» «На то, что выделяет мне мой монастырь». «Да, ну ясно. Вас, батюшка, окормляет мать церковь. Я же человек вольный, мне нужны деньги на пропитание, одежду, ночлег, да и коню на овес. Так что я ценю ваше бессеребряничество, но сам примеру не последую». «Милости прошу», – пожал плечами Альфред. «Но перед тем, как забирать награду, неплохо бы и злого духа извести». «Верно подмечено, батюшка. Так какой у нас план?» «Я поискал в своем гримуаре сведения о нечистом с такими способностями», – объяснил священник. «В именном списке таких нет. Но зато в общих сведениях мой предшественник писал про адских музыкантов, которые являются демонами из круга гордыни. Эти нечистые используют людское тщеславие и жажду славы, чтобы соблазнять и заключать сделку с теми, кто имеет талант к музыке или песне. В тексте не сказано про то, какими инструментами пользуются эти демоны для своих козней. Зато сказано, что воплощенный в плотском теле, один из демонов может музыкой заставлять людей сходить с ума от страха, другой голосом может завлекать моряков к скалам и топить их корабли. А иные могли музыкой вводить людей в сон, что походит на тех демонов из легенд. Я думаю, мы имеем дело с демоном такого же рода, имеющим власть над людьми через музыку. Если я верно все понял, его жертвой стал пастушок, что пропал первым, после него и начали слышать флейту. Обычно демону нужно набраться сил, прежде чем взять человека под свой контроль. Примерно дней 5, если это не высший демон. Сегодня конец 4-го. Надеюсь, мы успеем до того, как демон поглотит душу этого бедолаги. «Это ваша история про демонов-музыкантов», – задумчиво произнес Григор. «Это напомнило мне про легенду из наших краев, которую я слышал в детстве. Про болотного черта по имени Трясинник, который играл на дудочке и заманивал детишек в топ. «И как его побеждали?» – поинтересовался Альфред, отмахнувшись от надоедливого комара. «А никак», – пожал плечами Григор. «Это было назидание для мальцов, чтобы они не ходили в болото одни. Но, видимо, на чем-то были эти легенды основаны. По одной из них, к слову, Мальчик вывел из болот свою сестру, напихав в уши болотной тины, из-за чего не смог слышать чертову дудку. «А в этом что-то есть», — задумался экзорцист. «Я об этом тоже подумал», — хитро прищурился Григор. «Прибавить к этому то, что вы рассказали, и думаю, знаю, как демона можно ослабить. Скажите, батюшка, у вас в суме не завалялась какая-нибудь свечка?» Ночь вступила в свои права. Звезды усыпали бархатные небеса, и тренированный взгляд мог без труда отыскать на нем созвездие черепахи из небесного Серкулеона, свидетельство того, что подошла уже середина осеннего сезона. Из-за горизонта неспешно выбиралась желтушная луна, но до вершины небосвода ей ползти еще долго. В воздухе звенела ночная стужа, так что изо рта выбивался белесый пар. В лесу перекликались сипухи, далеко ухал филин, пару раз подал голос ворон и сгинул во тьме. Альфред и Григор засели в кустах у края лысой вершины холма, куда их привели три цепочки следов. Несомненно, лесоруб Анна и ее дочь пришли именно отсюда. И тот, чью волю они исполняли, находится именно здесь. Хоть месяц еще не поднялся над деревьями, его света хватало, чтобы мужчины видели, что происходит впереди, на чистом от деревьев участке. Вершина холма была странно обнажена, тут не росли деревья, кусты, и даже трава была какой-то низкой и жухлой, а по центру была и вовсе голая земля, словно кто-то тщательно выскоблил этот участок. Именно на нем возвышался большой темный камень, абсолютно неестественный посреди этой поляны. Посреди этого леса и чуждый для этой местности, где на километр вокруг не было ни единой скалы. Камень торчал вертикально, словно фаланга гигантского пальца. Его покрытые грубыми сколами бока оплетали зловещие спирали и гротескные руны, а в верхней ее части неизвестный воятель изобразил мерзкую рожу, лишь отдаленно похожую на человеческое лицо. Капище. Это Альфред и так знал. Древние люди, забывшие своего создателя, возводили такие святилища, чтобы умилостивить нечистого, принося им жертвы, на время подавляя их вечный аппетит. Такие места были пронизаны темными чарами преисподней, и хоть большую часть их церковь пыталась находить и разрушать, некоторые из них скрывались в далеких и дремучих местах, вдалеке от людских глаз. А порой даже находились те, кто продолжал следовать древним ритуалам, считая, что задабривать нечисть полезнее, чем ее изгонять. И хоть камень выглядел жутко, особенно окутанный ночной тьмой, куда страшнее выглядела тварь, что восседала сверху на нем. Она лишь отдаленно походила на человека, тело покрывала гнилостно-серая кожа, горбатую спину венчала гряда заостренных позвонков, на груди проступали странные, закругленные щели, похожие на рыбьи жабры. Ноги покрывала грубая серая щетина, ступни, ранее бывшие человеческими, вытянулись, а пальцы ног прижались к друг другу и покрылись роговой оболочкой, пытаясь сойти за копыта. Руки же, напротив, стали длинными и тонкими, как ветки сухого дерева, суставчатыми, похожими на паучьи ноги пальцами на ладонях. Но особый ужас вызывала голова, похожая не то на уродливый древесный гриб, не то на морскую губку неправильной формы. Вся в округлостях, наростах и шишках. Черные рачьи глаза, каждый со сливу размером, были хаотично разбросаны по ней. То, что когда-то было носом, превратилось в подобие рога или клюва, вытянувшись почти на длину ладони. Из людского на этой голове были только верхняя и нижняя челюсти, лишенные губ, с обнаженными деснами и желтыми заострившимися зубами, а во рту твари. Сначала Альфред думал, что существо жрет толстую ветку или кость, но приглядевшись, он ужаснулся, осознавая, что это была чудовищная флейта, вросшая отродью в пасть и ставшая с ним одним целым. С ней тварь напоминала гигантского комара с прямым хоботком, что дергался то влево, то вправо. Паучьи пальцы бегали по ребристым бокам адского инструмента, закрывали одни отверстия и открывали другие. Демонический флейтист играл свою музыку. Оставалось только надеяться, что в этой искаженной оболочке еще осталось хоть что-то человеческое. Вокруг камня по кругу танцевали люди разного возраста и пола. Одни были одеты в потрепанную крестьянскую одежду, на других она уже превратилась в лохмотья, третьи и вовсе были обнажены. Быть может, мелодия поманила их во время купания, или же демон изгалялся над безвольными своими рабами. Едва ли это было важно. Люди танцевали, если это, конечно, можно было назвать танцем. Это была дикая и безумная пляска, лишенная какой-либо привлекательности и эстетики, в которой люди двигались так, как не мог двигаться человек, выворачивая суставы, выгибаясь под немыслимыми углами, качаясь и шатаясь, бросаясь на землю, и скакали по-звериному на четвереньках, кувыркались, чтобы снова вскочить на ноги и продолжать свое жуткое представление. Жуткое еще и потому, что десяток человек делали все это разом, синхронно, подчиняясь неведомому хореографу. При этом с совершенно спокойными и бесчувственными лицами. Эту богопротивную вакханалию при лунном свете Альфред запомнил на всю жизнь. За спинами танцующих у подножья камня лежали туши животных. Олень, два кабана. Для того, чтобы достичь полной силы, одержимому нужно было убивать живых существ, питаясь их духом и плотью. Похоже, у этого была верная свита, которая сама приносила ему добычу. С сожалением, Альфред увидел там также и тела двух людей, лежавших рядом с животными. Похоже, не все могли выдержать такую многодневную пляску и умирали от усталости здесь же. Зато, похоже, поднимать мертвых демон таки не умел. Более тянуть было никак нельзя. Темный дух в любой момент мог закончить этот зловещий хоровод и повести людей в другое место. Священник подал Григору заранее оговоренный знак. Тот кивнул в ответ. Альфред, не скрываясь, вышел на открытую местность. Танец мигом прекратился. Замершие на месте люди равнодушно повернули головы, глядя сквозь Альфреда затуманенным взглядом. Демон тоже повернулся в его сторону, склонив свою уродливую голову. Тогда все люди, стоявшие вокруг камня, разом заговорили. «А, священник, вот и ты! Я давно учуял твою вонь, но надеялся, что тебе хватит смелости или глупости самому выйти к нам. Не хочешь присоединиться к нашему веселью, раб Божий?» Все люди разом выставили вперед руки, словно желая заключить экзорциста в объятия. «Демон, отпусти этих людей и покинь тело, которое ты занял. Заклинаю тебя именем Господа!» Как можно громче рявкнул Альфред, глядя прямо на жуткое отродье, восседающее на каменном мегалите. То повело своим хоботком флейты и вдруг затряслось, словно в лихорадке. Альфред догадывался, что так искуситель имитирует смех. «Зачем же мне это делать?» — сказала девушка с распущенными волосами, в блузке, испачканной грязью. «Когда моя власть так сильна, как никогда!» — вторил ей мальчишка с копной соломенных волос. «Человек, который заключил со мной сделку, хотел стать музыкантом, чей талант покорит весь мир, перед которым склонятся все люди. И смотри, эти люди готовы делать все, что мы хотим. Его мечта сбылась», — произнес коренастый мужчина с обвислыми усами. «А ты хочешь отнять у него все это? И еще, когда я на пике своей силы? Видимо, ты все же клуб, раб Божий», — присоединилась к общему глазу шамкающая старуха. «Не хочешь уходить сам? Я прогоню тебя силой», — грозно ответил Альфред. Его рука потянулась к поясу за пистолем, но не успел он даже тронуть его пальцем, как со спины на него накинулось несколько людей. Оказалось, несколько девушек из демонической свиты неслышно проскользнули священнику за спину, напрыгнули на него, пока тот смотрел на одержимого. Его скрутили с помощью пут из порванной сорочки одной из нападавших. Демон верно все рассчитал. Альфред с легкостью мог бы справиться с несколькими противниками, но хрупких девиц он запросто мог покалечить в ходе самообороны, а их злонамеренная нагота смущала его мужскую натуру, пусть и воспитанную в строгости монастырской жизни. В конце концов, Альфреду осталось только подчиниться их давлению и упасть на колени. Пистоли у него отняли и откинули в сторону. Руки оказались разведенными в стороны, опутанные неугомонными фуриями. «Глуп и самоуверен. Как предсказуемо. Ты слишком поверил в себя, раб Божий», — объявила отродье дюжиной голосов с разных сторон. «И потому проиграл. Если не хочешь стать частью моего триумфа, то станешь вкусной трапезой. Я выпью твою кровь и мозг, пока ты еще будешь жив. Теперь ты моя добыча, священник, и это твой конец». С Ситуация оказалась совсем безнадежная. Толпа с равнодушными грязными лицами полукругом собралась перед экзорцистом, инфернально гагача во все глотки. В лунном свете эта сцена была столь фантасмагорична и нереальна, что казалась ожившим кошмарным сновидением. Но то была в самом делешняя реальность, оттого еще более мерзкая и жуткая. Альфред молча смотрел перед собой, словно уже и утратил надежду освободиться из рук, силой прижимающих его к земле. Священник попытался снова хоть как-то освободиться из их схватки, но обманчиво хрупкие девицы держали его с нечеловеческой силой. Порабощенная толпа вновь разом загудела, насмехаясь над потугами экзорциста обрести свободу. Затем над головами людей пронеслась звонкая трель. Демон натянул нити, что затмевали разом несчастных крестьян. Альфред услышал его слова, что доносились изо ртов безвольных жертв. «Есть ли у тебя последние слова или желания, пока я не начал трапезничать?» Альфред поглядел на уродливое адское отродье, что продолжало сидеть на высоком каменном тотеме, вне досягаемости священника, и злорадно играла колдовскую серенаду на костяной флейте, управляя своими живыми марионетками. «Да, есть», — проговорил Альфред через боль, смотря на уродливое лицо одержимого пастуха. «Хочу сказать тебе спасибо». Над ночной поляной воцарилась тишина. Нечистый явно был сильно сбит с толку таким заявлением, а его приспешники застыли, как мраморные изваяния. Одержимый буравил Альфреда черными кругликами своих рачьих глаз. Демоны способны чувствовать эмоции людей на небольшом расстоянии. Оттого искренность в словах благодарности от плененного священнослужителя была для адской твари совершенно неожиданной. Существо нервно задвигало пальцами по ребристой поверхности своего инструмента. «За что спасибо? Ты, видимо, совсем рехнулся, прислуга божья!» — рявкнул передний ряд зачарованных людей. «За то, что ты оставил этих людей в целости и сохранности. Да, ты заставлял их плясать и повиноваться тебе, но ты хотя бы сохранил им жизнь. А еще, я благодарен тебе, что ты так глуп», — без тени иронии проговорил Альфред. «Что собрал этих бедолаг в одном месте и дождался, пока придет подходящий момент для исполнения нашего плана». «Плана? Погоди-ка, человечушка, тот человек, что помогал тебе на поляне. Нет, он не может быть тут. Я бы почувствовал его запах. Что ты затеял?» Адское создание закрутило раздутой головой в разные стороны. Его подчиненные также начали осматривать окрестности. Вот только даже колдовство не могло заставить человеческий глаз разглядеть что-либо в темной чаще и кустарнике ночного леса. Хватка ослабла, и Альфред понял, что время пришло. Набрав в легкие воздуха, он крикнул: «С Богом, друг!» Одержимый дернулся как от пощечины, но не успел никак отреагировать на брошенную священником реплику, ибо тот, кому адресовывалось это послание, услышал его и привел заранее одновременный план в исполнение. Из кустарника вылетел небольшой округлый предмет. На секунду, когда он пролетел сквозь лунный свет, стало видно, что это мешочек из сшитой плотной ткани, в каких иногда носят соль или специи. Мешочек был перевязан мотком веревки, а край мешковины едва заметно тлел. Мешочек по дуге упал недалеко от монолита, оказавшись между демоном и зачарованными людьми, окружившими Альфреда. От удара о землю мешочек распахнулся, и его содержимое брызнуло наружу. В следующий момент страшный грохот разорвал ночную тишину на мили вокруг. Вспышка, огонь, дым, дрожь земли. Все это вдруг и сразу навалилось на людей вокруг. Священника и стоявших рядом с ним бросило на землю, осыпало дождем из грунта и вырванной с корнем травы. Все, кто не был готов к такому внезапному столпотворению, мигом оглохли и ослепли. Альфред, впрочем, пришел в себя почти сразу, хоть и не без труда поднялся на ноги, подобрал упавший на траву пистоль. Люди вокруг лежали на земле, словно мешки с брюквой. Лишь слабое шевеление рук и ног показывало, что они все еще живы, лишь парализованы, навалившейся на них усталостью. План, предусмотрительно разработанный Альфредом и Григором по пути до берлоги демона-флейтиста, прошел на отлично, как и было задумано. Идею, сам того не зная, подкинул священник, рассказав про шумные обряды далеких восточных земель. На создание самодельной бомбы ушел весь Альфредов запас пороха. Так что нечистый и не знал, что экзорцист явился навстречу к нему безоружным. По пути Басорка натер свою одежду смесью перегноя, подгнивших грибов и помета. И даже Альфред, обладавший далеко не самым чутким нюхом, был вынужден признать, что этот аромат надежно скрывает любые признаки человека. Таким образом, демон и не догадывался о присутствии второго человека поблизости и был сосредоточен только на Альфреде. Сам же священник, заткнувший уши восковыми пробками, был вынужден действовать вглухую, еще и в темноте, оттого и не заметил подкравшихся сзади противников. Впрочем, его расчет оправдался. Нечестивый, относившийся к кругу гордыни, упивался своей победой над священником так сильно, что и заподозрить не мог, что сам попался в ловушку своего тщеславия. Когда Альфред выкрикнул кодовое слово, а Григор бросил мешочек с порохом на поляну, было слишком поздно. Подчиненные духом люди оглохли от взрыва и, придя в себя, тотчас свалились от усталости на землю, ведь несколько дней подряд они неустанно плясали. Теперь же зачарованная армия демонического флейтиста была парализована усталостью, и твари предстояло сразиться с экзорцистом и ловцом без посредников один на один. И как надеялся Альфред, незамедлительно выковыривая восковые затычки из ушей, так они его смогут победить раз и навсегда. Сизый дым, вызванный взрывом пороха, застилал поляну густой пеленой. Альфред шел вперед, крадучись, но быстро, опасаясь, что одержимый воспользуется прикрытием дымовой завесы и сбежит. Допустить этого священник никак не мог. Справа от клубов дыма бесшумно выплыла широкоплечая фигура басорки. В перепачканной землей рубахе и штанах, бледный и хмурый, Григор сам напоминал какого-то духа из сказок. Он коротко кивнул Альфреду, и они вдвоем, шаг в шаг, направились к богомерзкому дольмену. Оба крепко сжимали в руках свое оружие. Григор держал руку на рукояти сабли, а Альфред выставил перед собой освященный кинжал, уповая на промысел божий. Они медленно подкрадывались через густой дым к камню, где последний раз видели одержимого. Когда из дымки показался угрюмый массив каменной глыбы, сердце священника пропустило удар. Вершина камня была пуста. Причин для паники пока не было, возможно, выродка сбросила с камня взрывной волной. Нужно было обойти камень и проверить другую сторону поляны. Не тратя время попусту, Григор показал Альфреду жестом, что обойдет камень слева, в то время как священнику предстояло взять на себя правую сторону. Альфред молча кивнул в знак согласия, медленно, почти не дыша, с замирающим сердцем, оба охотника начали обход. Альфред обошел дымящуюся воронку, все, что осталось от пороховницы, миновал изуродованные останки оленя, взрывом его перевернуло на бок, и подгнившие внутренности рассыпались по утрамбованным ногами танцора земле. Прошел мимо двух мертвецов, что упали замертво во время адской пляски. Они лежали у подножья монолита, грубо брошенные, как сломанные куклы. Лежали лицом в землю. На спинах несчастных остались грязные отпечатки босых и обутых ног. Даже после их смерти демон поглумился над телами бедолаг. Священник сглотнул слюну, скопившуюся во рту, и крепче сжал кинжал. «Сейчас демон пытается сломить мой дух», — подумал он, — «ибо все эти люди боятся смерти. Но ты, Господи, сильнее, чем смерть. Дай мне сил пройти через это испытание». На поляне за камнем было меньше дыма, и глаза у Альфреда перестали предательски слезиться. Он только успел увидеть фигуру Григора, движущуюся ему навстречу, как демон напал. Очень резко, невероятным прыжком, он запрыгнул на спину священнику, крепко обхватил его за живот короткими ногами с копытами. Тонкие паучьи пальцы обвились вокруг шеи экзорциста, не давая ему произнести ни слова. Альфред изо всех сил пытался скинуть нечистого с себя или хотя бы освободиться от его удушающей хватки, но все было тщетно. Пальцы и ноги противника, казалось, были выкованы из стали. Воздух в легких горел огнем. Экзорцист попытался удариться спиной с непрошенным наездником о дольмен, но удар вышел неловким и слабым. Он попытался ударить одержимого по пальцам лезвием кинжала, но тут враг еще крепче сжал ему горло. Мир зашатался, как корабельная палуба в бурю. В глазах потемнело, а затем перед ним заплясали красочные круги и зигзаги. В ушах загудело, откуда-то издали раздавалось мерзкое уханье демонического отродья и голос Григора. Священник упал на колени, безмолвно раздевая рот. Захотелось сдаться, перестать цепляться за жизнь и принять неизбежное. Вот он твой конец, Альфред Монастира. Твоя жизнь была интересной, хотя и короткой, а теперь добро пожаловать в небытие. Но Альфред продолжал цепляться за свою жизнь. Не от того, что очень ей дорожил, но не желая оставить на произвол судьбы тех, кто ему дорог. Он вспомнил тех, кого уже не было с ним. Родителей, возлюбленную, братьев по оружию, покинувших этот мир. Вспомнил и тех, ради кого жил последние годы. Его друзей, которые успели стать ему семьей, которые помогали священнику видеть Божий свет в этом мире. Ради них. Только ради них он должен победить эту тварь. Если бы хотя бы один вдох. Григор видел, что его товарищ находится в плачевном положении, но побоялся промахнуться. Кривой меч, зажатый в руках, рвался в битву, требуя нечистой крови, по которой сглатывался. По его лезвию струился рыжеватый свет, оседая на трещинах и зазубринах. В то же время, другая часть разума Басорки говорила ему: «А вдруг промажешь? Еще одна невинная жизнь на твоих руках. Ты готов взять на себя эту ношу?» Напрасно Григор просил Альфреда остановиться, замереть на секунду. Демон визжал и булькал, заглушая все другие звуки, и мотал своего двуногого скакуна из стороны в сторону, изматывая его и не позволяя прицелиться Григору. Тот скрипел зубами от злости, глядя, как его новый друг синеет лицом и закатывает глаза от нехватки воздуха. Нечистый дух хихикал, его костяная флейта тряслась в такт этому инфернальному смеху. И именно в этот момент Альфред, теряя остатки кислорода, упал на колени. Нельзя было тянуть ни секунды более. В мгновение ока Басорка нанес стремительный рубящий удар наискось, прямо по спине одержимого. Свист. Брызгнула вязкая черная кровь. Бывший пастух издал нечеловеческий вопль от боли, который он не испытывал никогда в жизни. Хватка ослабла, и этого хватило, чтобы священник сделал короткий вздох, вонзив кинжал прямо в кисть одержимого. Удар священным оружием оказался не менее болезненным, чем рана от кривого меча. Демон мигом соскочил со своей жертвы, оглашая окрестности трубным воем. Его рука повисла бессильной плетью, не способная послужить хозяину. Однако и Альфред был не в состоянии продолжать сражение. Лежа на земле и глядя в небо осоловелыми глазами, он силился привести свое дыхание в норму. Тем временем Басорка подступил к лежащему на земле бесноватому. Тварь попробовала вскочить, но замерла, когда острый конец меча приблизился к ее животу. Дух в теле пастуха был в откровенном ужасе. Как так? В его власти была целая уйма народу, а теперь он ранен, лишен своей силы и армии послушных рабов. Как это все могло случиться так быстро? После контакта с кинжалом священника он больше не мог контролировать свою руку, но порез от сабли. Он пылал изнутри, словно разъедая само нутро, сам аспект демона. И это пугало его больше всего. Откуда у этого человека такая сила? Видя решительность на лице Басорки, нечистый решил прибегнуть к последнему способу. Из глубины его уродливого искаженного тела послышался жалобный, почти детский голосок. «Дяденька, прошу, это я, Томас, пастух. Я еще здесь, пощадите меня!» По лицу Басорки прошла волна эмоций. Даже секундного колебания хватило бы, чтобы тварь смогла взять верх, сыграть мелодию и захватить нового раба. Но к своему ужасу демон увидел легкую улыбку на лице мужчины. «Ну что ты, я не собираюсь причинять тебе вред», — твердо и решительно проговорил Григор и резко взмахнул своим мечом. «Только черту», — отступив, добавил он. Тело монстра билось в конвульсиях на земле. Там, где его плоть рассек меч Григора, остался след, наполненный оранжевым сиянием. Оно постепенно распространялось по всей плоти чудовища, и в то же время набухало раздутым пузырем в области живота, как если бы из него лезло что-то бесплотное и неописуемо жуткое. Наконец оно отделилось от тела одержимого и начало разваливаться на куски прямо в воздухе. Еще несколько минут оно корчилось в агонии, извивалось, хваталось за поверхность камня идола тонкими нитями-отростками, но в конце концов просто угасло, потеряв четкость и признаки структуры. Этого демона более не ждало возвращения в ад, только вечное небытие. Тем временем с телом монстра и далее происходили трансформации. Его бледная обвисшая кожа стремительно высыхала, шелушилась и опадала чешуйками. Раздутая башка растекалась по земле кусками слизи, упала на землю прахом костяная флейта, вросшая в пасть, а затем острые зубы и острый нос. Очень быстро тело адского отродья превращалось в лужу слизи, обрывков бледной кожи, крошащихся панцирных чешуек и зловонных испарений. И в этом отвратительном супе что-то шевелилось. Басорка уже не в первый раз преодолел брезгливость и вытянул из зловонной кучи остатков демонической твари изможденного парня. Тот выглядел так, словно не ел пару недель, одна кожа до кости. К тому же, был начисто лишен волос и зубов. Ноги, к сожалению, нечистые тоже сильно искалечил своими метаморфозами. И даже после того, как с них слезли подобия копыт, пальцы и стопа все равно были искалеченными. Руки сохранились чуть лучше всего остального, только на левой остался свежий шрам от освещенного лезвия. Паренек беззвучно раздевал беззубый рот, пучил глаза и глубоко дышал, приходя в себя. Григор смотрел на него с жалостью. Поздно они все-таки подоспели. Чем дольше демон имеет власть над одержимым человеком, тем сильнее искалечивает его изначальный богоугодный облик. И тем сложнее человеку после изгнания злого духа снова вернуться к своему нормальному виду. Этот бедолага с такими ногами явно станет калекой. А уж если как часто это бывает, хуторяне будут припоминать ему связь с демоном. Григор покачал головой. Ну что ж поделать. Спасли и то хорошо. Жизнь сохранили. Живи теперь пока можешь, замаливай грехи. Оставив пастушка приходить в себя рядом с камнем, Григор вернулся к Альфреду. Тот уже сидел на земле, сохраняя молчаливое спокойствие. Григор сел на траву рядом со священником и красноречиво вздохнул. Они сидели и смотрели в холодное мрачное небо, на верхушки деревьев, озаренные луной, на мириады звезд, разбросанных по небосводу. Они сияли равнодушно, будто бы и не было всей этой безумной битвы в ночи. Также они сияли и 100, и 1000 лет назад, и также будут сиять еще сотни лет в будущем, равнодушные ко всему ночные светила. «С ним все будет в порядке», – тихо уточнил Альфред. «С пастухом», – Григор лениво перевел взгляд на священника. «Я ничего не могу обещать. Моя сабля освобождает от демонов, а не дает вечную жизнь. Если помрет завтра, значит Богу так угодно». «Я думаю, он проживет дольше», – осторожно сказал Альфред. «Он так долго продержался во власти демона. Сильная душа». Григор не ответил, только пожал плечами, как бы говоря, кто знает. Он продолжал смотреть в звездное небо. Прошло некоторое время, прежде чем Григор наконец-таки спрятал свой меч в ножны. Его взгляд блуждал по темным очертаниям деревьев, словно пытался найти там нечто неуловимое для людского глаза. Дыхание оставалось тяжелым и сбитым, хотя битва уже прошла очень давно. Альфред тем временем занялся осмотром людей, бывших под контролем демонической мелодии. Многие уже успели прийти в себя, но были дезориентированы, напуганы и истощены. Многие изорвали свою одежду до лохмотьев и теперь дрожали от ночного холода. Все были грязны и нуждались в осмотре лекаря и хорошем отдыхе. Женщины и дети плакали. Кто-то навзрыд, кто-то всклипывал негромко. Мужчины сохраняли угрюмое молчание. Словно не могли поверить, что все это произошло с ними. Альфред быстро поручил наиболее крепким из них соорудить носилки из молодых осинок. Нужно было перенести тех, кто от усталости не чувствовал ног. Ну и тела мертвецов. Священник старался утешить и успокоить каждого, кого мог. А кого не мог сам, передавал в руки тех, кто мог взять на себя эту ношу. Напуганные люди пытались найти утешение в помощи друг другу и забывали про свои невзгоды. Глядя на то, как все эти бедняги тянутся друг к другу, делясь остатками одежды, помогая раненым и старикам, Альфред ощутил истинное значение слова «пастырь». Сейчас он сам был словно пастух, чтобы заботиться об овечьей отаре, заблудившейся в лесу. Уделил он внимание и настоящему пастуху, виновнику всего, что тут случилось. Тот сидел у камня, периодически вздрагивая и тяжело дышал. Увидев Альфреда, он не произнес ни слова, только мотнул головой со слезами на глазах. Демон выпил из паренька все соки, и Альфред даже не был уверен, сможет ли одержимый научиться говорить снова. На всякий случай священнослужитель проверил, окончательно ли был изгнан демон, дал пострадавшему освященной воды, осенил крестом, взятым из сумы, и прочел простую благодарственную молитву. Парень не проявил никаких признаков одержимости, и Альфред снова предоставил его себе. За всеми этими заботами, экзорцист не сразу заметил, что его невольный напарник погружен в тяжкие думы. Только пройдя мимо, Альфред с удивлением увидел на лице Григора глубокую печаль. Нечто так сильно терзало душу воина, что священник ненадолго оставил свои дела, присел на корточки рядом с ним. Он поправил взлохмоченные волосы и осторожно проговорил. «Я так и не поблагодарил тебя, друг мой. Не знаю, управился бы я с таким соперником в одиночку. Если не твоя помощь, то я, скорее всего, стал бы кормом для червей, а эти люди снова оказались бы во власти демона. Я в долгу перед тобой». «Отпускаю должникам моим», — криво усмехнулся Басорка. «Я помогал тебе не ради оплаты, а из долга, которому клялся. Но ты, батюшка, все же можешь сделать для меня кое-что неоценимое». «Я слушаю тебя». Альфред внимательно всмотрелся в лицо собеседника, пытаясь в свете выходящей луны понять, что не дает ему покоя. Григор поднялся на ноги, и Альфред поднялся вслед за ним, но Басорка, совершенно неожиданно для священника, опустился перед ним на колени. Экзорцист оторопел от внезапности этого поступка. «Ты не ранен? Нечисть успела тебя зацепить?» Он попытался помочь подняться мужчине на ноги, но тот коротким жестом остановил его. «Мое тело не пострадало, батюшка». Голос Григора был взволнованным и еще более глухим, чем обычно. «Я нуждаюсь в помощи иного рода. Все же есть на свете Божье провидение, раз я сегодня столкнулся со священником посреди леса». Григор вымученно улыбнулся. Он сделал паузу, а потом закончил. «Отец, я прошу у вас исповеди. Позвольте облегчить душу». Хоть эта просьба и была неожиданна для Альфреда, он был священником, и отпускать людям грехи было его прямой обязанностью. Экзорцист кивнул и склонился над Григором. «Это из-за убитого тобой дровосека?» – понимающе спросил он. «Не только в этом, батюшка», – хмуро ответствовал Григор. «Житие мое греховно, и прощения мне нет. И первый мой грех в том, что я утаил от священника правду о себе, когда он доверил мне свою жизнь». Альфред нахмурился, а Басорка продолжал. «Когда я рассказывал о свойствах моего меча, батюшка, я утаил от вас одно обстоятельство. Не по своей воле, а взял на себя эту тяжкую ношу, а был наказан за свой страшный грех. Много лет назад я был дозорным стражником на границе нашего края. Мы, степняки, с давних пор живем оседло в окрестностях рек и гор, выпасая там скот и выращивая зерно. Земля наша всегда была плодородной, и мы редко собирали бедный урожай. Вот только и мы были желанной добычей для многих напастей. Кочевники, разбойники, а самое главное злые духи часто разграбляли наши края, собирая кровавый урожай. От врагов земных и потусторонних испокон веков охраняли наши земли дозорные стражи. Таким дозорным был и я, батюшка. И первый мой грех – послушание. Я не внял словам матери и отца, что говорили мне, что я не гожусь в дозорные, что я мягок и слаб духом, что место мне в родном селе. Гордыня и упрямство затуманили тогда мой взор. Я был юн, желал славы и ратных подвигов. Я и до того грешил, отче, но этот грех стал для моей жизни поворотным. За ним был второй страшный грех – обман. Наш старшой перед тем, как мы отправились нести службу в пограничье, попросил сказать честно, если на ком сомнение и страх. Тогда бы он заменил их на более опытных и стойких солдат, что не дрогнули бы перед лицом опасности. И я солгал, что не боюсь и не дрогну, хотя на самом деле боялся, но не хотел посрамить себя в глазах побратимов. А после, батюшка, был мой самый страшный грех. В ту ночь, когда мы патрулировали пограничье между двух застав, орава чертей прошла границу и напала на нас. Никогда еще не видели мы такой напасти, но стояли, отбиваясь огнем и холодной сталью. Мы должны были продержаться до прихода подкрепления, не подпустив врага даже ценой своей жизни. На кону были жизни наших земляков и окрестных деревень. Но увидев противника вживую, увидев первые смерти друзей, первую кровь, я струсил. Мы могли выстоять и задержать врага, но я развернул коня и поскакал в степь, спасая свою жалкую жизнь, как заяц. Я думал, что и без меня побратимы справятся, да только в брешь, открытую мной, проникли нечистые, и со спины атаковали моих товарищей. А потом черти пошли по селам, как пожар, не щадя ни жен, ни детей, ни стариков, ни моих родителей. Много недель дозорные стрельцы выбивали твари обратно в дикую степь, а священники изгоняли нечисть из бесноватых. Не всех. Ой, как далеко не всех удалось вызволить. Деревни пришлось палить, ибо черти стали строить там свои капища, где накрывались страхом, кровью и смертью. Про все это я узнал позже, когда меня изловил отряд дозорных. Вина на мне была страшна, не было слов, чтобы описать ее тяжесть. Сотник дал мне выбор: или я искуплю свой грех и останусь жить, или поплачусь жизнью и предстану уже перед судом Божьим. Я боялся смерти и выбрал первый вариант, не зная, что меня ждет. Поздней ночью меня привезли в церковь, выложенную из плоских камней. Там, при смерти, лежал схимник, монах, принявший на себя обет молчания. При тусклом свете свечей он заставил меня положить руки на мою саблю и дать кровную клятву, что я буду денно-ношно, не щадя жемота моего, истреблять нечисть до тех пор, пока оружие в моих руках не станет прахом. После, всю ночь до самого утра, шестеро монахов неистово молились перед ложем схимника, пока тот, на последнем издыхании, заговаривал меч истинным именем Господа, обращаясь к нему древним молением на языке, что использовали еще в дни первого пророка, и смолкли только когда схимник испустил дух. Это оружие, как объяснили мне монахи позже, есть мой крест, который я должен нести всю свою жизнь, искупая свое предательство. Схимник молитвой и заговором привязал свою душу к мечу, и посему он способен уничтожить самую суть чертей. После своей клятвы я и стал басоркой, подневольным ловцом нечисти, а меч мой – источник моей силы и моего проклятия. Он не дает мне уйти на покой и в то же время не дает постареть как нормальному человеку. Уже много лет подряд я вынужден следовать зову своего долга, не зная ни дня отдыха. «И сколько же вы лет продолжаете свою охоту?» – вопросил Альфред. «Я родился 100 с малым лет назад, батюшка», – грустно сказал Григор. «Я много лет истреблял чертей в своем краю, пока они там и вовсе не выродились. Я ходил в походы на восток и юг, в земли кочевников, но там черти встречались еще реже. Так что я не смог утолить своей жажды и сломать меч. Тогда я понял, что больше всего чертей там, где больше людей, за душами которых они ведут охоту. Так что, услышав про войну с демонами, что захлестнула Запад, я отправился туда, намереваясь там исполнить свой долг, но опоздал, и теперь добиваю ту нечисть, которая еще вредит людям на земле. Возвращаться мне все равно некуда. Все, кого я знал на моей родине, уже мертвы, как и те, кто обрек меня на эту судьбу. Я уже давно не человек, а оружие Божьей кары, хотя, признаюсь, есть и пить все еще вынужден. Григор слегка улыбнулся. Альфред был немало удивлен признанием Григора. Перед ним был свидетель далекого прошлого, и он вовсе не походил на столетнего деда. Сложно было поверить в это, но дабы не нарушать таинство исповеди, Альфред просто сказал: «Хорошо, друг мой, в чем ты еще каешься?» «Эх, с моей последней исповеди немало времени прошло, так что есть в чем. Я и пьянствовал, и чревоугодничал, был скуп и жаден, гневался и сквернословил. На девчат поглядывал с неблагими помыслами, а бывало и руки свои в непотребные места совал. Бывало крал, бывало врал, и гордецом большим бывал», — начал перечислять басорка. Альфред терпеливо выслушал весь этот некороткий список прегрешений борца с нечистью. Впрочем, подумалось ему, если это все, что накопилось у этого человека за многие годы, то он будет в разы праведнее некоторых прихожан моего монастыря, что исповедуются регулярно. «И, наконец, недавно я погубил людскую жизнь. Не со зла, но совершил я это, и сожалею о этом поступке ежесекундно», — закончил перечисление Григор и тяжко вздохнул. «Сожалею также и о той жестокосердечности, которую проявил к бедной женщине, оставив ее одну на поляне в лесу ночью, и о грубости, которую проявил к священнику, хотя не имел на то никаких причин. «Ну, — мягко сказал Альфред, — может, тот священник и сам был далеко не образцом вежливости и заслужил немного грубости в свой адрес. Все ли это, о чем вы хотите исповедаться?» «Погодите, батюшка, последнее признание, чтобы не было между нами недомолвок. Я должен поведать вам о последнем свойстве меча. Если убить им обычного человека, неодержимого демоном, то владелец меча ощутит невидимую тяжесть, охватившую его тело, и чувство это не пройдет до тех пор, пока владелец меча не убьет демона или же не исповедуется в своем грехе. Так меч не дает хозяину убивать простых людей направо и налево, сдерживает его силу». «Значит, — осторожно спросил Альфред, — все это время с тех пор, как вы убили того бедолагу, вы чувствовали эту тяжесть?» «Именно так, — кивнул Григор. Но погодите, если вы убили демона и сняли с себя эту тяжесть, то зачем вам было исповедоваться?» — все еще недоумевал священник. «Я снял с себя физическое ощущение тяжести, — признался Григор, — но тяжесть в душе от содеянного осталась. К тому же, я не хотел, чтобы между нами оставались недомолвки, отче». Экзорцист по-новому посмотрел на этого человека. В том, как этот проживший непростую и далеко не безгрешную долгую жизнь мужчина приоткрыл свою душу, раскрыв ему свои тайны, было что-то трогательное. С благодарностью священник кивнул и посмотрел на небо, где уже начинали гаснуть звезды. «Крещенный Григор, каешься ли ты в своих грехах, даже тех, о которых забыл?» «Истинно каюсь», — прозвучало в ответ. «Тогда Господь и Создатель наш, благодатью и щедротами своего человеколюбия, да простит тебя, чадо Григор, и я, недостойный священник Гавриил, властью мне данную, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих. Аминь». Альфред положил руку на голову Басорки и осенил его крестным знамением. Над деревьями понемногу вставала предрассветная дымка. «Спасибо, что выслушал, друг мой. Мне стало немного легче», — с удовольствием проговорил Григор и выдохнул полную грудь воздуха, наблюдая, как меж деревьев пробиваются первые робкие солнечные лучи. «И все же ты не освобожден от своего проклятия», — с сожалением сказал Альфред и посмотрел на своего нового товарища, который теперь выглядел спокойным и умиротворенным. «Пока что нет, батюшка. Не все сразу», — покачал Григор головой. «Не освобожден. Но благодаря исповеди и того, что я спас твою и другие жизни от того черта, мне будет легче нести ношу моего проклятия. Меч мой все еще крепок, так что мне придется перебить еще немало нечисти, прежде чем долг мой будет выплачен сполна», — смиренно проговорил Басорка и согнул свою руку, слегка напрягая бицепс, таким образом показав священнику, что еще полон сил. Альфред усмехнулся от такого ребячества со стороны столетнего воина, однако про себя подумал, что не зря решил не рассказывать новому знакомцу про то, что держит одного демона в своем доме. Мало ли, как бы отреагировал Григор, узнав про Сильвестра. Когда они вдвоем направились к ожидавшей их группе бывших пленников демона, Григор спросил, вытирая усы тыльной стороной ладони: «Ну а что дальше, батюшка?» «Нам нужно будет помочь этим людям дойти до хутора», — размеренно ответил Альфред. После бессонной ночи до голодного дня голова немного кружилась, но отдыхать было еще рано, впереди ждала работа. «По дороге нужно будет забрать Анну и ее дочь, а также тело покойного Калиба. После этого ты получишь свой гонорар, а я подтвержу, что именно ты помог одолеть демона». «Я не о том», — отмахнулся Григор. «Что ты будешь делать после всего этого?» «Я? Вернусь в свой родной город и попрошу церковь об отправке целителей, чтобы они позаботились о пострадавших и оказали им помощь. А когда это будет исполнено, то отправлюсь к своей семье отдыхать. Я уже немного по ним соскучился. А ты?» «А я отправлюсь дальше, на запад. Возможно, там есть еще черти, что утолят голод моего меча. Или же дадут мне долгожданный покой». «Мы когда-нибудь увидимся еще?» — спросил Альфред. В ответ Басорка положил ему свою руку на плечо. «Все может быть, отче, все может быть. Если доеду до края света, то поверну назад и, как буду проезжать мимо, загляну в гости», — лукаво подмигнул Григор, похлопав по плечу священника. Люди смотрели, как к ним шагают двое, экзорцист и ловец демонов. Они не знали, что эти двое пережили в ту ночь, каким было их прошлое и что их ждет в будущем. но они без колебаний доверились их словам и указаниям, и со спокойной душой, вдыхая воздух нового дня, помогая слабым и обессиленным, двинулись за ними по едва заметной тропе к выходу из леса.